Глава 1. Неделя началась с черной полосы. В понедельник с утра, возвращаясь с автозаправки, поймал гвоздь правым задним на своем патриоте. Пока доставал запаску и искал в своих закромах родины домкрат, начал моросить дождик. Через 5 минут дождь набрал силу и превратился в ливень. А мне вот в такой сырости и мокрости пришлось провозиться полчаса, пока менял пробитое колесо. Сначала гайки на колесе со скрипом кое-как отворачивал. Потом, поменяв колесо на запаску, не смог открутить болт на домкрате, чтобы спустить его. Пришлось лезть мокрым в салон, заводить патриота и съезжать с домкрата. Потом опять под дождь, чтобы загрузить в машину колесо и домкрат. Единственным утешением была пленка на водительском сидении, иначе все тряпичное покрытие промокло бы насквозь. Подъехав к шиномонтажке, увидел десяток машин, стоявших в очереди, и понял, что сегодня не судьба мне починить пробитое колесо, ибо с такой очередью я еще не один час потеряю. Пришлось ехать домой. По дороге распогодилось, из-за туч выглянуло солнце. Но около подъезда меня ждал еще один неприятный сюрприз, сообщенный моим соседом Демидычем из квартиры напротив. «Здрав будь, Станислав Иванович! И тебе не хворать, Иван Демидыч. Новости-то хоть хорошие у тебя есть? А то у меня чего-то с утреца черная полоса тянется». «Новость-то есть, Станислав Иванович. Вот токмо для меня она будет хорошая, а для тебя нет». «Это как так?» «А вот так. Хорошая новость в том, что пенсию нам пересчитали, и я с прибытком ее уже получил. Вот потому-то она для меня и хорошая. А для тебя, Янта, новость плохая, потому что Машка, дочка Степаниды, которая нам пенсии носит, уже всем пенсии выдала». И на машине умотала 20 минут назад. «Погоди, Иван Демидыч, как умотала? Куда умотала? Она же всегда в 12 часов начинала пенсии по дому разносить». «Так об ентом и речь. Машка замуж собралась. У нее сегодня примерка свадебного платья в 12 часов. Поэтому она равнешенько к 10 утра всем, кто дома был, пенсии выдала и умотала с женихом своим на машине. Похоже, до завтра или послезавтра уже не объявится. Сам понимаешь. Свербёж у нее». «Иван Демидыч, а ты откуда все в таких подробностях знаешь?» «Так, Станислав Иванович, вон моя старшая дочка Иринка и бабы на лавочке у подъезда только об ентом сегодня и трещат. Уже все уши прожужжали. Вот же ж им тема для чесания языков нашлась». «Ладно, сосед, загорай далее. А я пойду до своего четвероногого друга. Проведу его, как он там без меня». «Станислав Иванович, ты никак себе собаку завел?» «Да нет у меня никакой собаки. Это я так про свой диван образно высказался. Сейчас приду домой, переоденусь, сухое и на диван, книги читать». «А что за книжки-то читаешь?» «Разные книги. Попадется в руки фантастика, читаю фантастику. Попадется на историческую тему, читаю про историю». «Ну, это все беллетристика. А вот скажи мне, Станислав Иванович, а ты серьезные книжки читаешь?» «Смотря что ты серьезными книгами называешь. Научные или, например, Библию?» «Не, Станислав Иванович, научных книжек я не читаю, ибо нет никакого смысла в ентих научных книжках. Там просто авторы в кучу заморских словечек намешали, чтобы, значит, показать всем, нате, мол, смотрите, какие мы умные, сколько иноземных словечек знаем». «Ну, Иван Демидыч, а к Библии ты как относишься?» «Да никак я к ней не отношусь, Станислав Иванович. Она хоть книжка и серьезная, и умными мужами писанная. Да вот только чужая она для нас, а для меня в первую очередь». «Постой, погоди, сосед. Когда эта Библия нам стала чужая? Ее уже почти 1000 лет на Руси читают». «Во-во, читают. Да ничегошеньки не понимают. Ты сам-то хоть раз ее от корки до корки прочел?» «Было дело. Всю Библию прочитал, от начала до конца». «И вот скажи мне, мил человек, Станислав Иванович, много в той Библии про наших предков русичей сказано. Может, там, где есть, хоть что-то про житье-бытие славянское написано?» «Не знаю, что и сказать. Может, где и написано. Врать тебе не буду сейчас. Не помню я». «А и не надо врать мне. Незачем это. Я тебе и так скажу. Нету в той Библии ничегошеньки про жизнь-бытие славян и русичей. Там про житие-бытие совершенно другого народа написано. А про наших предков нету там ни словечка. Вот так вот». «Иван Демидыч, ну так люди же ее читают, Святым Писанием называют, а многие в ней находят мудрые советы и утешения в тяжкие времена». «Так я разве же супротив всего ентова? Пущай читают, и хоть трижды Святым Писанием пусть ее нарекают. Вот только ответь мне по чести и по совести, Станислав Иванович, ты чьи мудрые советы наперво бы перенял? Своего батька и дедов, аль мудреца чужестранного? Так ответ изначально единственный складывается. Отца и дедов советы бы принял. Они же меня подняли, научили всему и в люди вывели. Вот, объентом самым я тебе и толкую. Наперво надо мудрость своих предков познать. А потом уже можно и про другие народы прочитать в книжках всяческих. Иван Демидович, а у тебя самого есть такие книги, про которые ты мне тут рассказывал? Есть, как не быть. Ежели есть желание, то могу дать почитать, но только с возвратом. Книжки Енти мой Димка аж с самой Москвы привез. О как! Обижаешь, Демидович. Я тебе хоть раз чего-нибудь не вернул? Да, не было такого ни разу. Ну что ж, пошли до моей каморки, я тебе книжки серьезные дам. А сам на рынок поеду. Может, чего и прикуплю для себя. Пока Енти сороки женской национальности мою пенсию всю целиком не прихватизировали. Поднялись мы не спеша на свой третий этаж. Я к Демидычу заходить не стал. У своей двери его дожидался. Пока ждал, с меня на площадку накапала целая лужа. Не прошло и 5 минут, как из своей квартиры появился Демидыч. В руках он держал большой сверток. Похоже, книги были нестандартного формата. Поэтому они и были завернуты в кусок плотной ткани, чтобы меньше пылились. Я взял сверток в руки, вес был приличный. «Иван Демидыч, а ты сам-то эти книги уже прочитал?» «А как же ж! Как только их Димка из Москвы привез, я их сразу на раз и проглотил». «И что? Вот так с первого раза все прочитал и запомнил?» «Да не запомнил, Станислав Иванович, а вспомнил. Все в этих книжках прописано. Мне мой дед с бабкой сказывали, как я мальцом-юнцом был. А им все ента их деды рассказывали. Вот поэтому и сказываю тебе, что я не запомнил, а вспомнил. Пробудили книжки енти мою родовую память. Вот и вспомнились знания, полученные от дедов». Я поблагодарил Демидыча, попрощался с ним и прошел в свою квартиру. Положив книги на столик в прихожей, первым делом отправился в свои царские апартаменты. В смысле, в свой совмещенный санузел. Быстро снял с себя всю мокрую одежду и закидал ее в ванную. Умывшись под краном, быстро упаковал себя в теплый махровый халат и спортивные штаны. Вернувшись в прихожую, взял сверток с книгами и пошел к своему четвероногому другу. Развернув на столике у дивана сверток, я увидел в нем 4 книги в черных обложках с золотым тиснением и 4 крупными буквами, которые я смог прочесть. Старые буквы сложились в знакомое мне слово «Веды». Но не это меня заинтересовало, а необычный формат книг. Он мне что-то напоминал, что-то до боли знакомое, но я никак не мог вспомнить, что. Попытки вспомнить это что-то привели меня к книжному шкафу. Прямо перед моими глазами на книжной полке поверх ряда книг сиротливо лежала старая книга точно такого же формата. Я аккуратно достал ее с полки и открыл первую страницу. На титульном листе крупным имперским шрифтом было напечатано «Василий Маркович Флоринский. Домашняя медицина. 5-е издание. 1865 год». Наложил свою книгу поверх книг, принесенных от Демидыча. Формат книг совпал с невероятной точностью. Разница между изданием этих книг составляет 140 лет. Но зачем кому-то нужно сохранять неизменный формат книг? Может, прав был Иван Демидыч, когда говорил о преемственности знаний и родовой памяти? Не откладывая дела в долгий ящик, развалившись на диване и включив торшер позади себя, я погрузился в чтение. Первую книгу дочитал, когда на улице уже было темно. Положив книгу на столик, выключил свет и тут же заснул. Всю ночь мне снились дивные сны, так или иначе связанные с тем, что было прочитано в первой книге «Вед». Вырвало меня из состояния блаженного сна настойчивая трель дверного звонка. Нехотя поднявшись и запахнув халат, потопал к двери. «Кого это нелегкая с раннего утра принесла? Поспать человеку не даете?» «Станислав Иванович, это Мария. Какое утро, уже полдень давно. Я вам тут пенсию принесла». «Минутку, Маша, сейчас открою». Открыл дверь, и в прихожую тут же влетела Маша. «Станислав Иванович, давайте скорее расписывайтесь и забирайте свою пенсию. Вы у меня один в списке остались. Меня там внизу у подъезда машина ждет, а его водитель скорой помощи прогоняет. Говорит, что ему проезд перекрыли». Я расписался, получил свою пенсию, пересчитал ее. В этот раз сумма была на 1000 больше. «Маша, Ты мне пенсию на 1000 больше дала. Тебя не накажут за невнимательность и растрату казенных денег? Не переживайте, Станислав Иванович. Был перерасчет пенсии, и теперь у вас со всеми надбавками на 1000 больше. Маша, а что ты там про машину скорой помощи говорила? Так скорая приехала. К соседу вашему, Ивану Демидовичу. Соседка вашего подъезда говорила, что бригаду медиков больше часа ждали. Они приехали, смерили давление и сделали какой-то укол. А теперь скорая его отвозить в больницу не хочет. Врачи говорят, что в больницах мест нету. Врут, наверное, как всегда. Скорее всего, врачи рассчитывают на взятку, а понять не могут, что у 90-летнего старика просто нету таких денег, какие они берут. Постой, Маша, а разве Иван Демидовичу 90 лет? Ну да, у меня в карточке так написано. Через месяц ему 91 год исполнится. А вы разве не знали этого? Не знал. Я думал, что ему где-то около 70 лет. Многие так думают. Вот вам и здоровый образ жизни. Его старшая дочь Ирина говорила, что он за всю жизнь ни одной рюмки спиртного не выпил. Я в этой квартире уже 7 лет живу. Так тоже его никогда выпившим не видел. Ой, Станислав Иванович, побегу я, а то меня там машина уже заждалась. Ладно уж, беги, невеста, пока жениха бабы не увели. Маша упорхнула, а я, закрыв дверь, пошел в комнату одеваться. Закрыв свою квартиру, нажал на дверной звонок квартиры Демидыча. На площадку вышла его дочь Ирина. Ириша, здравия. Что там с Демидычем случилось? Ой, здравствуйте, Станислав Иванович. Я даже и не знаю, как сказать. А ты, Ириша, как есть, так и говори. Пенсию же вчера принесли. Вот батя и удумал на рынок съездить. Лески да крючков рыболовных прикупить. Ну да, говорил он мне вчера что-то про рынок. Так вот, скажу, как он рассказал. Пока выбирал крючки рыболовные, почувствовал, что кто-то в наглую лезет к нему в карман, где пенсионные деньги лежали. Он схватился за карман и поймал вора за руку. А это оказался здоровенный бугай. Рванул он руку свою, батя аж упал на землю. Смотрит, а карман аж с мясом вырван, и денег нет. Батя увидел полицая на рынке и к нему. Так и так ограбили, карман выдрали с мясом и всю пенсию забрали. А полицай рыночный батя говорит, «Откуда у вас, бомжей, пенсия? Иди по-хорошему отсюда, пока тебя в обезьянник на 15 суток не закрыли за бродяжничество и клевету». И что бате было делать? Денег даже на маршрутку нет. Вот он пехом домой и побрел. А когда проходил мимо пивнушки в соседнем доме, то увидел внутри того бугая и полицая с рынка. Они вместе пиво пили. Вот тут бате окончательно плохо стало. Хорошо парни из соседнего подъезда мимо шли. Они его подняли и домой принесли. Мы всю ночь пытались вызвать скорую, но у них постоянно был занят номер. Только под утро дозвонились до скорой. И то она только через час приехала. Сейчас батя спит, после укола. А как проснется, ему нужно лекарство дать. А где я его возьму? У нас зарплату только через 3 дня давать будут, а у Димки через неделю. Вот такие вот дела у нас творятся, Станислав Иванович. Ты вот что, Ириша, держи 2000. Я достал ей из кармана деньги. И бегом дуй в аптеку. Купи нужные лекарства для Демидыча. И прекрати реветь, этим горю не поможешь. Сейчас главное твоего батю на ноги поставить. А с бугаями и с полицаями потом разберемся. Все, давай беги в аптеку. Дома есть кто? Да, там Димка сидит возле бати. Вот и хорошо.